Я не успел положить ее назад и закрыть как следует выручку, и бросился бежать взад лавки. Приказчик кинулся за мной и, схватив меня за шиворот, вытащил на свет. Обыскав, он нашел у меня в кармане пачку, в которой находилось 16 трехрублевых билетов. Отняв пачку и положив ее в выручку, он первым долгом задал мне потасовку. Потом, отпустив покупателя, опять взялся за меня. Наколотившись, можно сказать, до усталости, он послал меня отнести товар покупателю. Я этого только и дожидался, чтобы уйти из лавки. Отнеся товар, я уже боялся вернуться, зная, что когда придет хозяин, то меня будут опять жестоко бить. Припрятанных денег у меня на этот раз нигде не было. В трактире, где я постоянно выпивал, я был уже порядочно должен, и потому мне пришлось проходить целый день голодным. Но я дожидался ночи и вознамерился обокрасть хозяина. Я знал, что у нас наверху над лавкою окно вовсе не закрывалось, а так, только для виду, была навешана на него железная решетка. Вот через это-то окно я и решил совершить кражу. Всю ночь я проходил по улицам, часто захаживая в тот переулок, где находилась наша лавка. Но каждый раз я видел рядского сторожа на месте и потому дожидался, когда он уйдет. Наконец, в 17:00 открылись находившиеся в нашем ряду зеленые лавки, а вслед за тем и сторож ушел домой. Я, недолго думая, тихонько взошел на галерею, также тихонько подкатил к дверям лавки лежавшую тут бочку из-под масла, поставил на нее свечной ящик, а другой ящик рядом с бочкой, для того, чтобы тише и удобнее было влезть на эти импровизированные подмостки. Затем, быстро и без шума, я забрался на них, перелез через находившуюся под дверью вывеску и очутился на карнизе у самого окна. Здесь я немного притаился, перевел дыхание, успокоился, и, должно быть, несмотря на мою отчаянную решимость, сердце мое в это время сильно билось, потому что я помню, как руки и ноги мои сильно дрожали. Успокоившись, я осмотрелся, не заметил ли кто моей проделки. В это время прошел мимо из зеленой лавки молодец за чаем, но я видел, что он ничего не заметил. На улице еще никого не было видно и слышно. Затем я также тихо снял с гвоздя висевшую над окном решетку и влез наверх лавки. Потом, спустившись в нее, направился к выручке. Я знал, что ключ от выручки постоянно клали в стоящую над ней конторку, у которой не было замка. Достав ключ, я тотчас же отпер выручку. Но тут я страшно разочаровался. В выручке не было на этот раз ни одного билета, а лежал только один мешочек с серебром. Предполагая, что хозяин взял билеты с собой на квартиру, я не стал делать более никаких поисков, а захватив этот только мешочек, запер опять выручку и тем же путем вылез из окна. Здесь, снова осмотревшись, я повесил опять на место решетку и потом спустился вниз. Еще раз прислушался и осмотрелся, а потом, поставив на место ящики и бочку, быстро, но не бегом, чтобы не подать подозрения, отправился в трактир. Такой отчаянной смелости, которую я выказал при совершении этой кражи, я впоследствии сам удивлялся. Я даже не помню, что происходило тогда внутри меня. Явилось ли сколько-нибудь сознание гнусности такого поступка или нет? Мне кажется, что во мне существовал только страх, как бы не поймали.